Глава 150. Твердый грунт. Вот так они и жили. В радостях, печалях. Кто-то в любви, а кто-то в зависти. И все, разумеется, в одинаковых неудобствах походной жизни, пока однажды Сергей Шикарев не сказал Герману Минакову: «Все, конец». «Что конец?» Не понял и даже возмутился Герман, будучи, как всякий влюбленный человек, несколько зашорен, а потому считая, что фраза касается его отношений с Лизой. «Центр выдал указание», – растолковал Шикарев, относя раздражительность лейтенанта к общей неустроенности быта. «Срочно собираем пожитки. Через час-два здесь будут вертолеты». «А, понял», – сказал Минаков, расслабляясь. «Передали, что машин будет достаточно, но только для людей. Все относительно тяжелое вооружение приказали как-нибудь складировать, закопать или вообще уничтожить. Лагерь свернуть и быть готовыми к эвакуации». «Отлично!» – кивнул Герман, прикидывая, как вот-вот должно воцариться суетение разберихи, повидаться, да и проститься на всякий случай с Лизой. Черт возьми, он надеялся, что им сообщат об эвакуации хотя бы за сутки. Тогда бы, может, удалось разжалобить свою любовь на что-то более серьезное, чем обнимашечки. Теперь уж точно нет. «Что делать с пленными?» – спросил он, дабы показать озабоченность коллективными вопросами. Кроме того, походная тюрьма значилась в его ведении. Эдакая постоянная заноза. Насчет них интересовались особо. Заберут обязательно. Кому-то они там срочно нужны. Но я считаю, сообщать им загодя не надо. Имущества у них никакого. А то еще попытаются сбежать, предположил Сергей Шикарев. Все-таки он был гражданский человек и не усекал элементарных вещей. «Сбежать?» – удивился Минаков. «Их сейчас охраняет Кисленко. От него не сильно сбежишь. Что будете делать с трофейным оружием?» «Ну, закопать так закопать», – пожал плечами Герман, про себя размышляя о том, что почва здесь достаточно каменистая, а потому придется потеть. И уж тем более не останется время сбегать к Королевой. Он все-таки решил заскочить туда сразу, еще до захода к своим. Но возле надувной палатки программистов стоял какой-то гвалт. Они паковали аппаратуру, инструмент, сматывали бесконечные кабельные жилы. «Значит, оружие по боку, а свою технику они тем не менее заберут», – констатировал Герман. «Ну что ж, своя рубашка ближе к телу. К Лизе он не смог даже подобраться. Возле последнего невыключенного монитора происходила возня с отсевом и уничтожением файлов. За скопищем голов ему даже не удалось ее разглядеть. Ну и ладно», – с досадой подумал Герман. «Пусть так и будет. Разойдемся по-английски. Надо идти копать хранилище для арсенала». Зато родная пехота, в отличие от него, восприняла новость с воодушевлением. «Были сборы недолгие. Чемодан в военторге приобрел он за 8 рублей. Пропел никому неизвестную строфу техник отряда Владимир Кошкарев. «Ну и черт с ними, с трофеями», — сказал Миша Гитуляр. «Закопаем, рассказали. А раз велели уничтожить, выдадут там, на месте, что-нибудь другое. Правильно, командир?» «Надеюсь», — хмуро кивнул Минаков. «А Летеха наш страдает», — подмигнул приятелям Захар Кисленко. «Ой, страдает!» «Заткнулся бы ты!» — огрызнулся Герман с внезапной злобой. «Молчу, молчу!» К удивлению Германа, даже заискивающе среагировал Кисленко. «Я же все понимаю. Это так, из-за сострадания». «Все, хватит!» — отрезал Минаков. «Назначенным для рытья лопаты в зубы и за мной, шагом марш!» «Ай-два!» — подтрунил Кошкарев. Герман чуть не врезал ему с разворота, но техник был вне непосредственной досягаемости кулака. «Пошли», — сказал он хмуро и зашагал впереди.